Глава пятая. Мои враги не ограничились только слежкой и сделали всего через два дня решительный ход. Учитывая мою ногу, чтобы я не тормозил всю очередь, еду для меня набирали то Херди, то Рабуш. Сегодня помогал с этим Херди. Я увидел, как он, неся поднос с тремя блюдами, столкнулся с одной из девушек. Сначала мне показалось странным ее движение в момент, приведший к столкновению. Как-то неестественно она повернулась к Херди от своего стола, словно специально ждала, когда он пройдет мимо, и хотела с ним столкнуться. А затем я узнал девушку. Она была из клана могучих. Ясно. Я тут же постарался припомнить, как именно они столкнулись с Херди. Точно. Ее левая рука пронеслась над подносом с моей едой. После этого я все понял. Это не было случайным столкновением. Однозначно, в мою еду что-то подсыпали. Снотворное? А смысл? Чтобы я прилег в своей комнате и проспал лекции, испортив отношения с преподавателями? Нет, как-то слишком по-детски, учитывая важность для них клановой тайны. За такое положены всего лишь отработки. Мой престиж так не подорвать. Значит, приходится предполагать, что это яд. Однако, решиться на такое в стенах Академии... «Так, а что мне теперь делать?» «Ясно, что есть эту еду нельзя. И как мне поступить? Позвать кого-то из администрации Академии, чтобы проверили на яд? А если он там на самом деле? Может, просто сделали вид, что подкинули яд специально, чтобы я это заметил и запаниковал? Рассчитывали, что я устрою панику? Позову кого-то из администрации, они заберут еду на проверку и не обнаружат там ничего опасного, а надо мной все станут насмехаться?» «Ну ладно, если все так и будет, и станут насмехаться. Что я теряю? Репутация пострадает, это верно. Но что им с того, если их задача навсегда заткнуть мне рот?» Все же решил, что скандал устраивать не буду. И когда Херди подошел к столу, порывисто встал навстречу и, качнувшись, якобы утратив равновесие, снес со стола поднос, который он как раз успел на него приземлить. При этом аккуратно прихватил в кулак часть макарон с блюда, они стояли по центру подноса, и яд, если это был именно он, обязательно должен был на них попасть. Тарелки и подносы эпично грохнулись об пол, еда разлетелась по полу. «Вот же какое-то проклятие! Второе столкновение за полминуты!» — пожаловался Херди. «Видимо, этой еде не судьба была быть съеденной. Садись, сейчас новый поднос принесу». Я обратил внимание, как Рабуш кивнул мне, пока Херди переживал, и когда он развернулся заново идти, сказал: «Да ты тоже садись. Я сбегаю за едой и постараюсь ни с кем не столкнуться». Херди не стал припираться. Отсел подальше, позволив подскочившей обслуге начать собирать разлетевшуюся по полу посуду и еду, и принялся протирать салфеткой намоченный рукав сюртука. Сжатые в кулаке макароны я аккуратно переложил в салфетку, делая вид, что вытираю ей заляпанные руки. Потом завернул еще в несколько и положил в карман. Есть достаточно простые анализы по выявлению ядов. Их можно сделать в лаборатории Джоан. Занимаясь этим, я посматривал за Рабушем. Тот на пути к нашему столу специально обогнул тот столик, за которым сидела толкнувшая Херди девушка. «Да, похоже, что я не ошибся. Он все понял про подброшенный яд. На фоне достаточно наивного Херди Рабуш смотрелся очень по-взрослому. Кто же все-таки он такой? Этот вопрос по-прежнему меня мучил. Успокаиваться тем, что он вроде как на моей стороне, я не мог. Это сейчас он на моей стороне. Но если не знаешь человека хорошо, то все может однажды резко измениться». Если он из семьи высокопоставленного мага, что весьма вероятно, то у того может быть питомец, замаскированный высший демон, и это значит, что однажды я буду вынужден убить его отца. Также вполне возможно, что и у самого Рабуша дома есть такой же питомец, установивший с ним контакт и начавший его порабощать. В этом случае сам Рабуш тоже станет моей мишенью. Как-то так, поэтому я должен знать про него все. После провалившейся попытки отравления Рабуш вызвался проводить меня до комнаты. Херди, так ничего и не понявший, убежал общаться с очередной девушкой из тех, что он пытался охмурить. Пока что у него ничего особо не получалось, но энтузиазма он не терял. Когда вышли из корпуса, Рабуш предложил отойти в сторонку и присесть на травку. Я понял, что он хочет поговорить без лишних ушей. «Мейсон, ты понимаешь, что может быть только одна причина произошедшему?» — спросил он. «Какая же?» Признаваться в чем бы то ни было я не спешил. «Могучие явно уверены, что ты знаешь что-то очень важное про их клан», — сказал Рабыш. «Есть догадки, почему они это решили?» Я попытался сделать невинное лицо, но то, что могло сработать с отцом или Эрли с Рабышем, провалилось. «О боги», — сказал он, — «ты действительно знаешь что-то важное о них?» «Кто его знает?» — пожал плечами я. «Неужто расколол их секрет по регенерации?» — продолжил расспрашивать меня Рабыш. «Да ты что?» — сделал удивленное лицо я. «О, хатские демоны! Похоже, что так и есть!» — снова раскусил меня сосед. «И что же делать?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал я. «Ну, как бы пора понять после сегодняшнего», — покачал головой он. «Напасть на тебя теперь могут в любой момент, хотя бы и ночью». «Если опасаешься попасть под раздачу, просто попроси коменданта перевести тебя в другую комнату», — предложил я. «Я знаю, что не положено, но если подкинуть ему на стол толстый кошелек, деньги, что нужно положить в него, я тебе могу дать». «Я не бегу от опасностей, бросая тех, кого считаю своими друзьями», — покачал головой Рабыш. «Действуй так, ничего в жизни не добьешься». «Это правильная позиция», — согласился я. «Тоже ее придерживаюсь. Извини, если обидел тебя этим предложением. Я должен был его сделать. Нам нужно придумать, как отвести эту угрозу в сторону», — сказал Рабыш, небрежно махнув рукой, мол, какие обиды. «И, в принципе, я вижу только один вариант. Нужно разгласить этот секрет, пока тебе не оторвали голову. После этого особого смысла преследовать тебя уже не будет. Клан могучих будет занят уже не тобой, а спасением остатков былого могущества. Кто станет рассматривать их всерьез, если они утратят такое важное преимущество, как уникальный секрет взрывной регенерации?» «Это имело бы смысл, если бы они не были людьми», — покачал головой я. «Но люди обожают мстить. Сейчас они еще сдерживаются, потому что им есть что терять. И они полностью не уверены, что я знаю их секрет. По крайней мере, должны. Я, кстати, и не говорю, что знаю. А вот если я загоню их в позицию, при которой терять будет нечего...» «То есть подкинуть яд тебе в еду — это сдержанное поведение?» — иронично улыбаясь, спросил Рабыш. «Попытка убрать меня тихо — это сдержанное поведение. А вот когда мстят... могут и в людном месте впятером накинуться, так что нет, я не буду обнародовать никакие секреты, что знаю или могу знать». «Точно в этом уверен?» Рабыш наморщил лоб. Видно было, что он напряженно думает. «Ладно, допустим, ты считаешь, что можешь себя защитить, а вот что с Эрли? Не думал о том, что твои враги могут решить, что она тоже знает слишком много?» Вот этот вопрос пробил мою уверенность в том, что я контролирую ситуацию. Эрли явно не была готова ни к чему по-настоящему серьезному. «Спасибо, дружище. Ты задаешь правильные вопросы», — поблагодарил я Рабыша. «А теперь извини, мне нужно срочно найти Эрли». Пошел искать сестру. Как назло, она успела убежать из столовой, так что решил пойти поискать ее у учебного корпуса. Благо, занятия начинались уже через 10 минут. Пока шел, не мог не заметить, что за мной опять следят могучие. Это меня начало злить. Но хоть Эрли оказалась там, где ожидал, правда, с подружками. Подойдя, сделал знак, когда она меня заметила, что нужно поговорить. После длительной совместной охоты, когда часто пользуешься жестами, мы их очень хорошо отработали, так что она меня сразу поняла и тут же подбежала. При этом обе ее подружки с таким интересом посмотрели в мою сторону, что я прямо физически его почувствовал. Это что, Эрли им что-то наговорила про меня? «Беда, сестренка», — сказал я. «Могучие сегодня попытались меня отравить прямо в столовой. А это значит, что и тебя могут попытаться убить. Никаких сомнений больше нет. В их клане решили, что это мы знаем их секрет. И даже неприятно, что вовсе с этим не ошибаются. Глаза Эрли стали от удивления большими, как блюдца. «Отравить? Прямо в столовой? В академии? Они что, совсем страх потеряли?» «Вполне может быть, что у них нет выбора», — пожал плечами я. «Если руководство клана дало им такое поручение, то они должны его выполнять. Может, они даже жребий кинули, кто именно подкинет отраву». «И что? Из-за этого мы будем спускать им подобное с рук?» Эрли не на шутку разозлилась. Ее глаза чуть не молнией метали. «Кто конкретно попытался тебя отравить? Давай сделаем с ним то же самое». «Это была девушка», — вздохнул я. «Имя я тебе не назову, а то начнешь еще делать глупости. Значит так, включаем режим повышенной осторожности. Ходим теперь везде по двое или трое, и сегодня же проведем семейный совет. На нем решим, что делать с этой угрозой». Успокоить Эрли удалось не сразу. Она все пыталась узнать у меня имя отравительницы, я говорить не стал. С нее станется пойти и вызвать ее на дуэль. Несомненно, что опыта в портальных локациях в сражениях с монстрами сестричка за эти месяцы поднабралась, но дуэль — это совсем другое. Иногда можно проиграть только из-за того, что засомневаешься на долю секунды, прежде чем наносить смертельный удар. Все же убивать человека и монстра — это совсем разные вещи». Я запретил Эрли пока кому-либо рассказывать о попытке отравления, даже Джоан. Эрли злилась вовсю, но я попросил ее дать мне как следует подумать. Велел идти в людное место, где побояться ей что-то сделать, и сам обещал находиться в таком же до занятий. Что делать с пытавшейся отравить меня девушкой, было непонятно. Убить... По идее, я в своем праве это сделать. Она пыталась забрать мою жизнь. Не будь я наблюдателен, мог уже и помереть. Но одно дело сделать это в бою не на жизнь, а на смерть, а другое. Также хладнокровно спланировать ее убийство, как она мое. Тем более, что во время учебы в академии не особенно кого-то можно и убить, разве что на дуэли. Так рисковать, как она, подкидывая у всех на виду яд, я вовсе не готов. Но вызвать девушку на смертельную дуэль — лучше способа по подрыву своей репутации парню не придумать. Есть, конечно, вариант попытаться избежать насмешек и общего порицания, рассказать всем, что она пыталась меня убить, подбросив отраву. Но он все же сомнителен. Доказать я это не смогу. Да и те, кто поверит в попытку отравления, все равно будут испытывать сомнения. В чем причина этой попытки? И думать могут нелестные вещи в отношении меня, вплоть до того, что я пытался изнасиловать эту девицу, вот она и решила так отомстить. Так что вызов на дуэль — очень сомнительное предприятие для моей репутации. Тем более, что она и не обязана соглашаться на смертельный вариант дуэли, как вызываемая сторона. Другое дело, если на дуэль ее вызовут сестра или Джоан. Тут никто их ни в чем обвинять не будет. Но вот этот вариант уже меня категорически не устраивал. А вдруг отравительница одержит победу? Нет уж, рисковать ни сестрой, ни Джоан я абсолютно не готов. Просто здорово, что они не знают, кто именно пытался меня отравить. Надо предупредить Рабоша, чтобы он тоже помалкивал. Хорошо, хоть Херди ничего не заметил. А то Эрли из него умеет веревки вить. Ничего утаить он от нее не смог бы». Но дать какой-то ответ могучим нужно, чтобы они не подумали, что мы не в состоянии себя защитить. Если не в адрес отравительницы, то... Да, есть идея. Использовал последние минуты перемены, чтобы поймать у соседней аудитории Тивадара. Отвел его в сторону, поделился новостями про попытку отравления, возникшим у меня планом по ходу ходивших за мной хвостом студентов из числа могучих. Глаза его сверкнули. И он тут же согласился помочь и сказал, что и с Корнелом сам обо всем договорится. Когда обе послеобеденные пары закончились, я неспешно побрел в парк, специально шел очень медленно, чтобы Корнел и Тивадар успели забежать вперед по согласованному нами маршруту. Заметил, что метрах в 100 за мной, как обычно в последнее время, бредет один из студентов, явно из числа могучих. Ну что ж, он сам напросился. Корнел и Тивадар должны были засесть в засаде в кустах перед входом в корпус, в котором в подвальном этаже был расположен морг. Там было не очень много аудиторий. В основном в ней были расположены всякие административные службы, работники которых покидали здание обычно часов в 5 вечера. Сейчас уже было без 15:06, так что у нас был шанс, что там будет безлюдно. Но все же в первый раз не повезло. Когда я прошел мимо корпуса, никого там не было, но когда затем по тому же маршруту лениво потянулся и мой хвост, внезапно из здания вышли санитары из морга. Почему-то они сегодня задержались. Не повезло. Пришлось мне сделать еще один круг вокруг здания, чтобы снова вернуться к нему в надежде, что в этот раз никто нам не помешает. Со второго раза получилось. Никого рядом не оказалось, и Корнел с Тевадаром сделали свой ход. Выждав, когда мой преследователь пройдет мимо кустов, они выскочили из них, подкрались к нему сзади и оглушили ударом носка, в который завязали уложенные столбиком золотые монеты. Одно из лучших средств, чтобы оглушить, но не убить, если бить умеючи. Как это делать, я однажды им показал, и науку они, как оказалось, не забыли. Оглушенного пленника они тут же потащили вниз, в морг. Я поспешил к зданию, а потом спустился по лестнице за ними. Несмотря на крутизну лестницы, Корнел и Тевадар успели спустить пленника вниз до того, как я подоспел, и даже подтащили его к дверям морга. Дальше дело было за мной. Пользоваться отмычкой они, в отличие от меня, не умели. Замок был очень простой. Дверь я отворил секунд за 15. Ну да, к чему нужен дорогой замок на двери морга? Постояльцы-то не разбегутся, а взламывать снаружи... Всех, кто интересовался некромантией, так усиленно преследовали, что поднять призрака или зомби в Академии было до моего появления практически некому. Захваченного парня втащили внутрь, раздели догола, оставив только кошелек и амулеты на шее. И положили на огромный металлический стол, на котором обычно лежали тела умерших. Взяв в столе рядом лист бумаги и чернила, я написал квадратными буквами, стараясь исказить свой почерк. «В этот раз ты очнулся!» И скомков сунул этот лист в руку лежащего без сознания студента. Я его узнал без проблем. Все время отирался около Орлайна и бегал по его поручениям. Сразу после этого мы покинули морг, не став запирать дверь. Все вещи пленника прихватили с собой, а также забрали 2 халата, которые висели в шкафу. Видимо, сменка санитаров. Пусть, когда очнется, побегает голым по академии. Может, лучше дойдет смысл моего послания. Сразу после этого мы отправились в башню к Джоан. Я сказал ей еще на парах, чтобы она нас там подождала. Я хромал впереди. Корнел и Тевадар шли в 50 метрах за мной, следя, чтобы не появился новый хвост. Убедившись, что теперь за мной никто не следит, пробрались под виноградные лозы и зашли в башню. Кроме Джоан, тут уже была и Эрли, а кормилицу молодая графиня, как обычно, когда мы собирались, отправила погулять. Корнел, давясь от смеха, начал рассказывать, как они подшутили над моим преследователем. Девушки слушали с интересом, в эти планы я их не посвящал. Я же спустился в лабораторию, достал салфетку с макаронами из столовой, выложил их на небольшую тарелку из фаянса. Быстро нашел в богатых запасах Джоан нужные порошки, смешал их в необходимой пропорции. Как раз в этот момент все спустились ко мне. «Что ты делаешь?» — с искренним любопытством спросила Джоан. Так было каждый раз. Стоило мне только потянуться к ретортам и колбам в лаборатории, она тут же воображала, что сейчас сможет узнать от меня какой-то новый, никому неизвестный эликсир. «Пытаюсь понять, что за порошок сегодня...» «Одна из девушек клана Могучих посыпала на мою еду», — объяснил я. Получившуюся сухую смесь залил теплой водой, взболтал, затем принялся поливать макароны, получившиеся жидкостью голубого цвета. Секунд через 15 3 из 5 макаронин окрасились в розовый цвет. «Да уж, за меня взялись по-настоящему», — вздохнул я. «Это мощный нейротоксин. Розовый цвет — это серьезно. Сожри я эти макароны, достаточно скоро я бы упал замертво, не в силах вдохнуть воздух. И если бы рядом в течение пары минут не оказалось архимага-лекаря, то уже бы и шанса выжить не имел бы». «Мы не можем этого так оставить», — — сказала разъяренная Джан. Глаза ее горели яростью, а голос опасно вибрировал, словно она едва сдерживала себя, чтобы не сорваться на крик. «Кто была эта стерва, что подбросила тебе эту отраву?» «Давайте не будем принимать поспешных решений», — сказал я. «Сейчас мы поднимемся наверх, успокоимся и будем ужинать и обсуждать ситуацию. Ты права. Оставлять это так мы не можем, плохо закончится. Но первый ответный шаг мы только что сделали. Надо хорошенько подумать над тем, что будем делать дальше». Конечно же, обсуждение продолжилось и за ужином. «Травить в ответ ядом опасно. Та девушка в столовой, что это сделала, возможно, готова быть смертницей и отправиться в подвалы королевского корпуса стражей ради своего клана. Но мы-то еще хотим пожить долго и счастливо. Я ее заметил, Рабыш ее заметил. Это самоубийственная атака», — сразу сказал я, когда Джоан предложила нанести такой же удар по нашим противникам. Принялись решать, не стоит ли пока перестать питаться в столовой вообще. Мы вполне можем есть только то, что готовят для Джоан. Для нее все равно каждый день доставляют столько блюд, что на нас всех вполне хватит. Погода, конечно, портилась. В парке не всегда уже поешь. Но девушка сказала, что это не проблема. Можно просто договориться с кормилицей, что она найдет для нас свободную аудиторию в одном из корпусов и будет доставлять еду туда. Таких было полно, они никогда не использовались. Занятия, как привыкли из года в год ставить в определенных аудиториях, так и ставили по инерции, а остальные аудитории пустовали и покрывались многолетней пылью. А я уж возьму на себя защиту этой аудитории в те моменты, когда нас там не будет, навешу пару серьезных замков, пристрою в укромных местах следящие артефакты, чтобы знать, если кто-то все-таки влез и устроил засаду в ожидании нашего прихода. И я тут подумал, что, может, нам стоит приобрести специальные артефактные перстни, что позволяют обнаружить яд в еде? — спросил Корнел. — У нас уже был такой однажды в добыче, но мы его продали. Возможно, зря. И тогда отпадет необходимость избегать посещения столовой. Продали мы его за 2000, а покупать уже выйдет дороже. Минимум 500 накинут. Стал размышлять я вслух. С другой стороны, если брать оптом на всех, то пару сотен за каждый скинут. Но это все равно не позволит нам отказаться от идеи отдельной комнаты, где мы можем совещаться, — возразила Джоан. Нам очень многое нужно обсуждать, иногда и в течение дня. И все это вопросы, которые чужим слышать ни к чему. Каждый раз бегать ко мне в башню опасно. Обязательно однажды выследят.